Между тем народу в вагоне прибавилось. Морячка потеснили, разобрали боковой столик. Кто-то покушался на ее вторую полку. Марина и слова не сказала, но старик энергично заступился за Марину. Это девушкина полка. Вот и сумка ее лежит, видите, и сам, испугавшись за свое место, полез наверх, покряхтывая и поохивая. Она кляла подругу за совет занять это относительно спальное место. Надо было или освобождать его, или ложиться, чтобы не дразнить народ. Она решила встать, снять сумку, но у нее не хватило духу. Это значило бы во всеуслышание заявить, что она влюбилась. Так ей представлялось, виделось, все было преувеличено в ее воспаленном от столь необычного романа мозгу. Она уговаривала, убеждала себя, что никому нет до нее дела, что это всегда только кажется, что другим есть до нас дело, что мы в центре внимания, что если даже кто и догадается, поймет, так ведь она уже никогда не увидит этих людей. Но ничего не могла поделать с собой, не могла даже шевельнуться. Надо было сделать хоть какое-нибудь движение, и она с полчаса приказывала себе «встань», прежде чем встать и направиться в конец вагона, чтобы покурить или еще куда. Мелькнула мысль, что эстонец выйдет вслед за ней, но она тут же поняла ее несостоятельность. Еще не время, ведь самое прекрасное происходит именно в эти минуты, до какого-то шага, действия, и он тоже должен понимать это, коль скоро так четко почувствовал ее состояние, принял ее правила. В туалете она, как в лихорадке, стала снимать с руки обручальное кольцо, но оно не поддавалось, не проходило через костяшку безымянного пальца, и она вдруг сама себя застигла за этим действием и устыдилась циничности его, но тут же махнула на себя пропащую и намылила руки обмылком, сумела стащить кольцо. А если эстонец все-таки заметил его, ну что ж, тем откровеннее он поймет, что она устраняет последнее препятствие. Возвращение, небольшой отрезок пути от тамбура до купе, было дорогой на казнь. Он даже изогнулся всем телом, чтобы лучше видеть ее, пока она шла по какому-то неписанному праву сидящего, смотрел на нее, идущую, не отрываясь, пристально. Это было жестоко, и она под дулом его взгляда, стараясь пройти очень спокойно, прямо, хорошо, достойно, что ли, конечно же, споткнулась о чью-то выставленную в проход ногу, словно подножку подставила сама судьба, и чуть не упала, пошатнувшись, и только тут он милосердно отвел взор. От всех этих переживаний она не была готова, войдя в купе, увидеть ее место занято. И не то чтобы совсем занято, меж тел оставалась щель, куда все же при желании можно было протиснуться. Она остановилась в проходе, лихорадочно соображая, как поступить, попытаться проникнуть в эту щель или же забираться наверх на свое лежачее место. Но тогда прощай, вся созданная ею же самой ситуация. И тут неожиданно для себя, наверное, ее спугнуло его движение, его попытка встать, возможно, уступить ей место, к чему тоже не была готова, не успев ничего решить, взвесить, начала медленно стаскивать сапоги. Но сейчас же вспомнила самое ужасное. Уже потом, много позже, проигрывая в памяти случившееся, она попыталась с юмором взглянуть на этот факт, но и потом у нее не получилось. И много позже, в этом месте воспоминаний, ее прошибал холодный пот, как тогда, когда она поняла, первый раз ощутила на себе, что действительно такое существует в жизни, состояние, о котором говорят, прошиб холодный пот. Дело в том, такая проза, что пятка у нее на носке протерлась. Старенькие были носки, еще вязаные бабушкой, но заслуженные. Она всегда надевала их в сапоги для тепла. Она обнаружила дыру на пятке еще у подруги и сразу же попросила иголку и нитку, желательно красную. Но потом они о чем-то заговорили, и она забыла про носок, а когда заспешила на поезд, стало не до того. И вот сейчас эта нелепая пятка, возможно, решала ее судьбу. Лишне говорить, как в самом начале важны такие мелочи, которые в зените могут вызвать даже умиление, а на склоне любви так же убийственны, как и в самом начале. Она топталась на полу в носках, не решаясь лезть наверх, чего-то выжидая. Со стороны казалось... Она стесняется и молча просит отвернуться, что все, в том числе и он даже демонстративнее, чем было нужно. Обиделся, что она уходит, и исполнили, исключая морячка. Ну что морячок? Морячок ей не был страшен. И вот она уже наверху. Сразу же стало ясно, что отсюда, со второй полки... С этого современного варианта шекспировского балкона еще удобнее следить за эстонцем. Но ему-то не стало удобнее. И ему приходилось поднимать голову, чтобы посмотреть на Марину. Зато теперь она могла убедиться окончательно, что не обманулась, что все это, что... Все, взгляды в роман, любовь, что все-то происходит не только в ее воображении. Она устроилась поудобнее, положив под голову сумку, и уже неотрывно, используя преимущество высокого положения, смотрела на него. И тут началась пытка носком. Марина пыталась накрыть себя по грудь своей меховой курткой, потому что непонятно, как трансформировавшееся целомудрие диктовало ей это, говорила, что лежа, как бы приготовившись ко сну, хоть и одетая, да еще как одетая, в брюках, свитере, она должна от него укрыться. Ну а рваный носок тоже надо было спрятать. Но поскольку куртка была курткой, а не пальто, сделать... То и другое ей удавалось лишь с переменным успехом. Самое удивительное, то ли измучила борьба с курткой, то ли потому, что не спала перед этим всю ночь, проговорили с подругой до утра, она заснула. Удивительное, потому что она вообще никогда не спала в дороге, не могла заснуть, не получалось. Самое большее, на что была способна, подремать немного. А тут, когда спать было просто нельзя, случилось. Долго ли коротко длилось ее забытье, она не знала, но ей приснился сон. Действия и сколько-нибудь четкого сюжета в нем не было. Какой-то человек, неясный по образу, все повторял ей. С тобой случился осирокс. Запомни, осирокс. И она даже там во сне знала, что это имеет самое прямое отношение к эстонцу. Даже во сне помнила его, хотя он-то как раз и не снился. Проснулась с ощущением утраты. Видимо, так сильны были соединяющие токи, что отсутствие их она тут же восприняла как утрату, даже во сне. И это послужило толчком к пробуждению, возвращению к яви. Внизу на первом этаже шло чаепитие. Пассажиры пили чай среди ночи, размешивая сахар в стаканах, звякая ложечками, шелестя оберткой от печенья. Но ее обескуражило отсутствие старых героев этой пьесы. Не было ни по-эстонски разговорчивой эстонской семьи, не было морячка, и даже старика не было, а уж он-то, она знала точно, ехал до конечного пункта. Но самое страшное – не было его. Кругом были чужие лица, хороших или плохих людей, которые она сейчас ненавидела. Ненавидела каждый миллиметр каждого чужого лица, миллиметр чужой шеи, чужого носа, миллиметр глаза, миллиметр подбородка. Было время, всего час или больше назад, когда она любила всех вокруг. Еще не веря, еще надеясь, но уже предчувствуя, она перегнулась всем телом, свесилась с полки и так могла прочитать свой приговор. Его нет. И все же оставалась маленькая надежда на помилование. Она должна видеть все, стоя ногами на земле, и вот она уже спускается вниз. Стоя внизу, всматривалась в чужие лица и, не доверяя своим глазам, как слепая, протягивала к ним руки. Наверное, у нее был сумасшедший вид. Во всяком случае, не совсем нормальные люди испуганно отшатывались от нее, и, реагируя на их испуг, она все-таки сообразила, что делает что-то не то. Надо обуться, а не топтаться на грязном полу в носках. Натягивая сапоги, она наблюдала за собой, как наблюдают за каждым своим движением чуть пьяные, отмечая четкость, безошибочность и неторопливую продуманность каждого действия. Он должен быть где-то здесь, рядом, в соседнем купе. Не мог же он уйти просто так, ничего не сказав, ни о чем не предупредив, не разбудив ее. Но в соседнем купе его не было. Не было и в следующем, и в третьем. Она обошла весь вагон, раз и второй. И, переходя в следующий, спальный, поняла: его там нет и не будет. Его не будет ни во втором вагоне, ни в третьем, ни в десятом. И потеряла она его только по собственной вине. Проспала. Но надо было что-то делать, как-то действовать. И еще можно было узнать, на какой он сошел станции.